Глава 10. Оля. Утро встречает меня перемерзкой мигренью в районе затылка. То ли последний глоток алкоголя был лишним, то ли во всем виноват недосып. В кровать мы рухнули и уснули, когда уже рассвело. Я вспоминаю детали прошедшей ночи, и мне становится самую капельку стыдно. За красные полосы от недлинных ногтей по чужой спине и за несдержанные крики на весь дом. Вместе с тем я отчетливо осознаю, что решение остаться у Макса было единственным верным в моем случае. В пустой квартире я бы просто задохнулась от одиночества и осознания собственной ненужности. А так грохот посуды на кухне создает иллюзию нормальности, как будто и мир не рухнул вчера, и сердце из груди не вырвали. Настенные часы показывают, что я катастрофически опаздываю на работу, но мне настолько по барабану, что как-то даже неловко. Влепят выговор? Плевать. Уволят, да ради бога. Я оглядываюсь по сторонам и в полной мере осознаю всю опрометчивость совершенного поступка. Если вчера корсет под шубой представлялся отличной идеей, то сегодня мне уже хочется облатиться во что-нибудь человеческое. И пока я пытаюсь сообразить, что можно использовать в качестве халата, в дверном проеме появляется Макс. Слегка взъерошенный, в одних спортивных штанах и до безобразия довольный. «Завтрак на столе. Потом отвезу». Коротко роняет Белов. Я утвердительно киваю, а он оглаживает взглядом мое тело, ненадолго останавливается на груди и торопливо отводит глаза. «Возьми в шкафу рубашку и надень, если хочешь отсюда выйти». Командует сипло, и я беспрекословно подчиняюсь, потому что кушать хочется зверски, да и Макса провоцировать не горю желанием. Сама ведь не удержусь. Иронично ухмыльнувшись, Белов ставит передо мной тарелку с омлетом, с ветчиной и помидором и чашку с капучино с корицей. Гастрономические пристрастия у нас совпадают. Я уплетаю угощение за обе щеки и, к своему удивлению, даже ощущаю вкус еды. Что ж, приятно знать, что не все во мне атрофировалось. Мы тратим еще час на то, чтобы заехать ко мне. Не думаю, что шеф готов оценить откровенное нижнее белье и сапожки. Поэтому в компанию я попадаю только к обеду. Я миную проходную со стойким ощущением, что на лбу у меня выжжено клеймо «брошенное», и каждый уже в курсе пикантных подробностей наших с Владом отношений. Захожу в кабинет и натыкаюсь на Машу, которая пристально меня рассматривает. У нас на фирме принят жесткий дресс-код из классических костюмов и деловых платьев, который сегодня я нахально проигнорировала. «Давно не штрафовали?» Морщится подруга при виде меня в черном джемпере с высоким воротом, черных обтягивающих джинсах и черных же шнурованных ботинках на толстой подошве без каблука. Или протест, так выражаешь? Просто решила, что неформальный стиль идет мне больше. Я равнодушно пожимаю плечами и занимаю свое место. Вчера, оживленно начинает Маша, но я жестко ее останавливаю. Если ты собираешься говорить о давешнем корпоративе, то я не намерена ничего слушать. То ли приятельница, то ли коллега обиженно поджимает губы. А я делаю сногсшибательное открытие. Растет убеждение, что все вокруг, кроме Максима, носят фальшивые мерзкие маски. Вот и Мария дуется на меня за то, что я не оправдала ее надежд, не приползла после случившегося в соплях и слезах, да и еще лишила ее возможности посплетничать. Я сцеживаю рвущийся из груди смешок в кулак и прячусь за веером документов. Но погрузиться в отчет мне не дает вежливый отстраненный голос из селектора, вызывающий к генеральному. И снова я плыву по коридору через перекрестье клинков любопытных взглядов, которые не ранят, но все-таки причиняют небольшой дискомфорт, мимо секретарши, у которой на лице написана жалость. Может, сообщить ей, что я не нуждаюсь в сострадании? Первым в кабинете я замечаю Влада. Срабатывает механическая привычка. Я бы, конечно, предпочла с ним не встречаться, но раз уж мы трудимся на благо одной фирмы, наверное, лучше разобраться со всем здесь и сейчас. Затем я обнаруживаю его блондиночку в идеально отутюженном брючном костюме двойки. Она умышленно демонстрирует кольцо на безымянном пальце, а я лишь выше подтягиваю воротник джемпера. А она зачем сюда пришла? Попинать еще не остывший труп бывшей соперницы? Веду диалог со вторым я. Ибо остальные собеседники в этой комнате меня не устраивают. Директор задерживается. Ситуация медленно, но верно превращается в фарс и все больше напоминает избитое клише. Я избегаю смотреть на приторно влюбленную парочку, поэтому в качестве объекта для наблюдения выбираю стол шефа напротив окна, массивный, из морёного дуба. Хитрое подсознание, очевидно, хочет подстраховаться и избавить меня от страданий, поэтому подсовывает вереницу образов, отчего я воочию представляю, как бы мы с Максом зажгли на этом столе. Вот Влад со своей новой красоткой нордического типа. Нет, потому что он и правда, как в той песне, гелем вылизанный, кремом вымазанный. Строчки из песни группы Каста «Ревность». А мы с Максом еще как, потому что у Белова расправленный огонь по венам. А можно мы уже отбудем повинность и вернемся к делам? Явление генерального случается подобно манне небесной, и я не замечаю, как озвучиваю мысли вслух. Присутствующие застывают в немой картине, а я выдаю фальшивое. «Ой, простите, не хотела». Директор сообщает, что меня переводят в отдел к Владу и его пассии, и на меня устремляются три пары испуганных глаз. Ждут, разорвется или нет граната с выдернутой чекой. Я же не оправдываю их ожиданий. Безразлично передергиваю плечами и ровным тоном уточняя вопросы подчинения. Что ж, шефу хотя бы хватило такта на то, чтобы оставить моим непосредственным руководителем Андрея Николаевича. После продолжительной паузы Слонский с облегчением распрямляет сжатые в кулаки пальцы. Его побелевшие костяшки постепенно обретают естественный цвет. Влад носком туфли ковыряет ворс дорогого итальянского ковра. А вот в темно-зеленых глазах его спутницы плещется неприкрытое разочарование. Каюсь, ее постная физиономия даже доставляет мне некоторое подобие удовлетворения. Если вы ждали от меня истерики, ее не будет. Заявление об увольнении также. Театрально объявляю я и наталкиваюсь на удивленные лица. Я не виню участников этого спектакля за недоверие. Они ведь не знают, что в эту секунду я нахожусь под тяжелыми антидепрессантами по имени Макс. Все формальности улажены, никто больше меня не задерживает, и я оставляю позади кабинет директора. Внутри саднит, как если не до конца зажившую ранку потереть песком. Неприятно, но не смертельно. Спустя пару минут меня зачем-то догоняет Влад. «А ты отлично держишься, я и не рассчитывал», — произносит он, «а я в толк не возьму, ради чего это все, потешит собственное самолюбие. Что ты хочешь, Меркулов?» Спрашиваю я напрямую, не видя смысла юлить. «Помада красная», — игнорирует мой вопрос бывший и продолжает отрешенно рассуждать. «Ты же говорила, что не любишь». «А ты говорил, что никогда не оставишь». Хочется ответить мне, но я заталкиваю больное подальше и вместо него достаю наружу ехидное. «Зависит от того, для кого красится». Я прячусь за толстую броню, рисую безразличие на лице, а он с силой хватает меня за запястье. Я торопливо стряхиваю с себя его прохладные пальцы, потому что мне вдруг становится неприятным его прикосновение, воспринимающееся теперь чужим. «Пожарная лестница. Бутылка шампанского. Неужели забыла?» Играет в какую-то игру человек, некогда бывший близким. А я вскидываюсь и резко его осекаю. «Даже не начинай». Выпутавшись из липкой паутины воспоминаний нас и нашего быта, я увеличиваю пропасть между мной и Владом широкими твердыми шагами. Не оборачиваюсь. Нет резона чинить битое и заниматься самообманом. Боли нет, но грудь захлестывает угольная пустота, которую срочно хочется чем-то заполнить, раскрасить яркими красками. Я набираю номер, вчера ставший для меня спасением. «Ты свободен вечером?» Спрашиваю я и замираю про себя, твердя. «Если свободен, буду тебя боготворить». «Для тебя — да». Раздается уверенное и проливается бальзамом на душу. После измены Влада такое исключительное отношение Макса подкупает.